Фадеев взглянул на часы. «У меня сейчас допрос, Захар Петрович. Думаю, что Кочегаров будет откровенен и прольет свет на феномен Воронцовы». «Почему вы так думаете?» «Понимаете, я Кочегарова еще не вызывал. Так он сам позвонил. Очень хочет встретиться. Прямо-таки рвется ко мне. Хотите присутствовать?» Я принял участие в допросе. Кочегарову было чуть больше 40, но в его густой каштановой шевелюре уже серебрилось много седых волос. Действительно, он решил выложить все на чистоту. О фиктивных тоннах грунта и километрах, о том, что шоферы бригады, работающие на дизельных машинах, сливали излишек солярки в Берестянке на враг, у Желудевы и в других местах, подтвердилось и то, что землю возили не в матрешке, а на кобыле луг и в другие окрестные овраги. Верхнюю же плодородную часть грунта, по договоренности с людьми, имеющими дачи, возили к ним на участки. Не бескорыстно, конечно. Кочегаров вспоминал, и перед нами открывалась мрачная картина. Одно нарушение рождало другое. Ворох липовых документов оборачивался потоками дизельного топлива, которое выливали на землю. При этом страдала не только природа, калечились души тех, кто это делал, цинично и хладнокровно. «Сергей Васильевич», — спросил Фадеев, — «неужели прежде у вас никогда не возникала мысль, что я творю?» «Откровенно?» — посмотрел Кочегаров на следователя запавшими глазами. «Конечно. Говорят, лиха беда начала. Потом привыкаешь, что ли. Я понимаю, это не оправдание. Теперь муторно. Но вот рассказал, и легче на душе стало». «Такие порядки были у вас всегда?» Воронцов завел. «Да, о Воронцове», — подхватил Фадеев. «Как это ему удалось взнуздать членов бригады и администрацию?» «Ловко он всех окрутил. На чужом горбу въехал в рай. В передовые, я хочу сказать». «Да что говорить!» — в сердцах махнул рукой шофер. «Объясните, пожалуйста», — попросил следователь. «Не знаю, кто и почему записал Воронцова в новаторы», — воскликнул Кочегаров. «Словно забыли, что бригадный метод первым у нас внедрил Саша Никодимов 5 лет назад. В бригаде той были также я и Шавырин. Работали честно, могу поклясться чем угодно, хоть своими детишками. На автобазе Герман появился 1,5 года назад, а вскоре после этого Сашку Никодимова снимают с бригадиров. ГАИ задержала пьяного за рулем. На его место Лукин тут же назначил Воронцова. Герман перетащил в бригаду своих дружков, Петьку Коростылева и Ромку Пикуля». «Каким образом?» — удивился Фадеев. «Он ведь не директор, не отдел кадров, в конце концов». «Верно», — усмехнулся Кочегаров. «Сначала Воронцов был пешка. Не то, что сейчас. Вертит Лукиным, как хочет. Но свою линию он тогда хитро повел. Начал с того, что новые машины, поступающие на базу, отдал своим. А ветеранов бригады, кто был ему неугоден, держал в черном теле. Премиальными, например, прижимал. Ребята, конечно, возмутились, но Герман прямо заявил: уходите из бригады по добру, по здорову. Валера Вдовин ушел сам. Шамиль Мансуров заортачился, вынудили перейти». «Погодите», — воскликнул следователь, — «как это вынудили?» «Очень просто. Герман придирался по всяким пустякам. Добился, что Шамиля перевели на 1,5 года в слесари, а у него 3 детишек. Потом и вовсе такую пакость отмочили». Шофер вздохнул, покрутил головой. «Подсыпали в бак с бензином сахару. Бедняга Шамиль столько времени провозился, пока допер, в чем дело». И, видя наше недоумение, Кочегаров объяснил: «Понимаете, если в бак бросить всего даже 3 кусочка сахару, двигателю хана. Все чистить надо, менять кольца». Он махнул рукой. «В общем, Марокко еще та». «И вы, зная об этом, молчали?» — покачал головой следователь. «Нет, об этом я узнал совсем недавно. Шамиль скрывал. Боялся, наверное». «Чего?» «Могли сбить. Ромка Пикуль на это дело мастер». «Были случаи?» — продолжал спрашивать Фадеев. «Ага», — кивнул шофер. «Мы с Фадеевым невольно переглянулись. Подумали, видно, об одном». «Знаете конкретно, кого и где?» — уточнил следователь. Кочегаров опустил голову, медлил с ответом. «Но договаривайтесь, Сергей Васильевич», — подтолкнул его Фадеев. «Николая Дорохина, например», — тихо ответил шофер. «Так сказать, провели работу». «Почему именно его?» «Не соглашался заниматься очковтирательством. Возил грунт в матрешке и солярку не желал сливать». «Значит, ту небольшую часть земли из котлована больницы с улицы Космонавтов завез в матрешке Дорохин?» — уточнил Владимир Гордеевич. «Он», — подтвердил Кочегаров. «Николай правильный мужик. Тихоней-тихоней, а плясать под дудку Германа отказался. Наотрез». Фадеев попросил Кочегарова рассказать подробнее о драке Пикуля с Николаем Дорохиным. Но шофер не знал деталей. Сказал, что слышал разговор Воронцова и Пикуля. Надо, мол, проучить охламона, если не понимает нормального языка. А потом Дорохин появился на работе с синяками. Еще Кочегаров показал, что после аварии, в которую попал Николай, Пикуль якобы обмолвился. Так, мол, Дорохину и надо, не будет совать нос ни в свои дела. Фадеев заканчивал допрос Кочегарова без меня. Я отправился в суд, где поддерживал обвинение по уголовному делу. Два дня был занят в судебном заседании, дело слушали с утра до позднего вечера, так что в прокуратуру забегал буквально на несколько минут. На третий день Фадеев караулил меня с утра. По его серьезному виду я понял, что в ходе следствия произошли важные события. «Начну по порядку». Владимир Гордеевич прочно устроился на стуле, положив перед собой папку с делом. Вслед за Кочегаровым признался и Шавырин. «Это который был в бригаде еще до Воронцова», — уточнил я. «Да, так сказать, ветеран. Интересную вещь он сообщил. Как Воронцов спихнул прежнего бригадира Александра Никодимова. Но и подлец же этот Герман. Интриган». «Интриган?» — удивился я несколько как бы устаревшему слову. «Ну да, как при царе Горохе». Воронцов, оказывается, все время искал случай скомпрометировать Никодимова. Но случая, видно, не представлялось. Тогда Воронцов сам организовал его, помогал ему Пикуль. Понимаете, как-то Герман уговорил Никодимова зайти в кафе. Есть такая неказистая забегаловка возле кинотеатра «Салют». «Знаю», — кивнул я. «Так вот, они возвращались вечером из рейса, дело было зимой, до автобазы буквально 500 метров через три улочки». Воронцов достал бутылку портвейна, мол, для сугрева. Никодимов сначала отказывался, так Герман выдумал, что двоюродный брат помер. «Опять двоюродный брат», — заметил я, — «как с Пикулем». «Ну да, ничего умнее придумать не могут, наверное». В общем, упросил бригадира выпить стакан. А пока бригадир закусывал, Пикуль позвонил в ГАИ, вышел Никодимов из кафе, сел за руль, отъехал. Тут его и остановили. Но сами понимаете, какие были последствия. «Действительно интриган», — улыбнулся я. Лукин тут же приказом освободил Никодимова от бригадирства, а вместо него — Воронцова.